Глава 16. Ради карьеры. В эту ночь я так и не смог заснуть. В 6 утра я не выдержал, встал и принялся за установку и украшение елки. Кассету Мишки я прослушал еще и еще раз. Размышлять и анализировать в субботу я уже был не в состоянии. 30 накопившихся у меня пустых консервных банок из-под сардин я положил в мыльную воду, чтобы от елки не пахло рыбой. Опершись на края раковины, я смотрел, как они погружаются на дно. У некоторых отломились крышки, когда я их открывал. Придется их приклеить. Значит, это Кортен заставил Вайнштейна найти документы в столе Тиберга и донести на него. Я должен был сразу догадаться, когда Тиберг сказал, что о тайнике знали только он, Домке и Кортен. Нет, это была не случайная находка, как думал Тиберг. Они приказали Вайнштейну найти бумаги в столе. Это было как раз то, о чем говорила фрау Хирш. Может, Вайнштейн даже вообще не видел документов. Ему ведь надо было только заявить, что он их там нашел. Когда за окнами рассвело, я пошел на балкон и стал устанавливать елку на подставку. Мне пришлось поработать ножовкой и топориком, верхушка была слишком длинной. Я подрезал ее так, чтобы потом снова приставить к стволу и закрепить с помощью швейной иглы. Наконец я поставил елку на отведенное для нее место в гостиной. Зачем? Ради карьеры? Да, Кортен не смог бы добиться своих целей, если бы Тиберг и Домке были рядом. Тиберг говорил, что как раз период после процесса над ними стал фундаментом карьерного роста Кортена. А освобождение Тиберга было перестраховкой, и она полностью себя оправдала. Когда Тиберг стал генеральным директором РХЗ, Кортен тут же взлетел на головокружительную высоту. Заговор, в котором я сыграл роль полезного идиота, задуманный и реализованный моим другом и Шурином, которого я рад был не привлекать к участию в процессе, он цинично меня использовал. Я вспомнил наш с ним разговор после переезда на Банхофштрассе, я вспомнил наши последние разговоры в синем салоне и на террасе его дома. «Зельб, сердобольный ты наш!» У меня кончились сигареты. Такого со мной не случалось уже несколько лет. Я надел пальто, галоши, сунул в карман святого Христофора, которого взял в машине Мишки, и о котором вспомнил только вчера, сходил на вокзал, а потом зашел к Юдит. Было уже около 11 утра, а она открыла мне в халате. — Что с тобой, Герт? — спросила она, испуганно глядя на меня. — Пойдем наверх, я как раз варю кофе. — Что, у меня такой ужасный вид? — Нет, я не пойду наверх. Я занимаюсь украшением своей елки. Просто хотел занести тебе Христофора. Мне не надо объяснять тебе, откуда он. Я совершенно забыл про него, а сейчас вот нашел. Она взяла фигурку святого и прислонилась к дверному косяку, борясь со слезами. Юдит, скажи мне, ты не помнишь, Петер случайно никуда не уезжал после солдатского кладбища? На 2-3 дня. Что? Она не слышала моего вопроса, и я повторил его. На 2-3 дня? Да, уезжал. Откуда ты знаешь? А куда он уезжал? Он сказал, что на юг, чтобы прийти в себя, потому что, мол, от всего устал. А почему ты спрашиваешь? Я думаю, не ездил ли он к Тибергу в роли того репортера из Цайт? Ты хочешь сказать, в поисках материала, который можно было бы использовать против РХЗ? Она на секунду задумалась. Я бы не удивилась. Но найти-то там было нечего, судя по тому, как Тиберг описал его визит. Она зябко укуталась в халат. Ты действительно не хочешь кофе? Я позвоню тебе, Юдит. И я пошел домой. Все сходилось. Отчаявшийся Мишке попытался обратить гимн благородству и бесстрашию, услышанный от Тиберга, против Кортена. Он интуитивно, лучше, чем мы все, распознал в этих дифирамбах диссонансы. Связь с СС, спасение только одного коллеги вместо двух. Он и не подозревал, как близок был к истине, и как опасен стал для Кортена своими упорными поисками компромата. Почему я не обратил внимания на эту деталь? Если это было так легко спасти Тиберга, почему же он за 2 дня до этого, когда еще был жив в Домке, не вытащил из тюрьмы обоих? Потому что для перестраховки достаточно было одного из них, а Тиберг, как руководитель исследовательской группы, был интереснее, чем просто сотрудник Домки. Я снял галоши и постучал их одну о другую, чтобы отряхнуть снег. На лестнице пахло жарким. Вчера я ничего не покупал из продуктов и мог сейчас приготовить себе только яичницу-глазунью из двух яиц. Третье из оставшихся яиц я разбил в миску с кошачьим кормом Турбо. Бедняга настрадался в последние дни из-за запаха сардин в доме. Эсэсовец, который помог в освобождении Тиберга, был Шмальц. Вместе с ним Кортон надавил на Вайнштейна. Для Кортона Шмальц убил Мишки. Я отполоскал консервные банки в чистой горячей воде и вытер их. Потом приклеил отломанные крышки. Зеленую шерстяную нитку, на которую я хотел вешать их на елку, я либо пропускал через трубочку, в которую при открывании сворачивается крышка, или через кольцо на самой крышке, либо привязывал к месту соединения врезанной крышки с корпусом банки. Препарировав очередную банку, я подыскивал для нее подходящее место на елке. Большие банки я вешал внизу, маленькие вверху. Нет, напрасно я старался себя обмануть. На елку мне было наплевать. Почему Кортон оставил в живых главного свидетеля, Вайнштейна? По-видимому, у него не было никакого веса в СС. У него был всего-навсего Шмальц, прикомандированный к заводу эсэсовский офицер, повязанный и управляемый. Кортон не мог влиять на события, но мог предполагать, что Вайнштейн, отправленный обратно в концентрационный лагерь, вряд ли доживет до конца войны. А после войны? Даже если он знал, что Вайнштейн остался жив, он вполне обоснованно мог надеяться на то, что, сыграв в этой истории такую неблаговидную роль, Вайнштейн вряд ли захочет придать ее огласке. Теперь обрели особый смысл и последние слова Шмальца, о которых говорила его вдова. Судя по всему, он пытался предупредить своего господина и благодетеля о следах, которые он в силу своего физического состояния не успел устранить. Но как ловко Кортон сумел подчинить себе этого человека! Молодой специалист с высшим образованием, из хорошей семьи и офицер СС из простолюдинов. Большие задачи и амбиции, два ревностных служаки, каждый на своем посту. Я хорошо мог себе представить их взаимоотношения. Кому как не мне было знать, насколько убедительным и обаятельным мог быть Кортон. Моя рождественская ель была готова. 30 консервных банок, 30 белых свечей. Одна из овальных вертикально висевших банок напомнила мне ореол на некоторых изображениях Девы Марии. Я спустился в подвал, нашел коробку с рождественскими игрушками Клархен и достал из нее маленькую изящную фигурку Мадонны в голубой мантии. Она поместилась в банку.